Ваймс расположился за столом с чашкой кофе в руке и принялся рассматривать предмет, найденный им на крыше. Он походил на укороченный вариант флейты пана, при условии, что пан был ограничен 6 нотами, причем одинаковыми. Трубочки были сделаны из стали и сварены вместе. По одной стороне шла зазубренная полоса металла, похожая на расплющенную и вытянутую шестеренку, и от предмета сильно пахло фейерверками. Он осторожно положил его рядом с тарелкой, после чего изучил рапорт сержанта Колонна. Фред Колонн явно потратил на его составление кучу времени и, вероятно, пользовался словарем. Рапорт гласил. Рапорт сержанта Ф. Колонна. Сегодня, 15 августа, приблизительно в 10 часов до полудня, я в сопровождении капрала СВС Дж. Шнопса проследовал в гильдию шутовских дел и баламутства, что на улице Богов, после чего мы имели беседу с клоуном Бафо, который сказал, что покойный клоун Бино был определенно замечен им, клоуном Бафо, когда тот, клоун Бино, выходил из гильдии утром прошлого дня, как раз после взрыва. Что есть, по моему мнению, тупиковый переулок, по причине того, что мертвец был мертвым по меньшей мере 2 дня, с чем согласился капрал СВС Дж. Шнопс. Так что кто-то тут заталкивает макароны в уши. Не стоит верить человеку, который зарабатывает на жизнь, падая на задницу. После чего мы встретились с доктором Пьеро, который придал нам ускорение из гильдии. Нам кажется, а именно мне и капралу СВС Дж. Шнопсу, что шуты считают, будто бы во всем повинны наемные убивцы. Но мы не знаем почему. Клоун Бафо также сказал нам поискать нос Бино. Но нос, когда мы его видели, у него был. Поэтому мы спросили у клоуна Бафо, не имеет ли он в виду его фальшивый нос. На что он ответил, что имеет настоящий. А теперь проваливайте. Засим мы и вернулись сюда. Дело с носом выглядело настоящей головоломкой, скрытой в шараде, зашифрованной в загадке. По крайней мере, в изложении сержанта Колонна. Зачем просить отыскать нос, если тот никуда не терялся? Ваймс взял в руки рапорт Дубинса, написанный аккуратным почерком человека, более привычного к сложению рун. Исаак. «О, Ваймс, капитан, позволь же рассказ повести, что случилось со мной, младшим констеблем Дубинсом. Ясным было утро, и благородными были помыслы, когда мы проследовали в алхимика в гильдию, где события случились так, как я сейчас пропою. И касались они взрывающихся шаров. Что же за проси, с которым мы посланы были, то нам сообщили, будто бумаги лист прилагаемый. Приложение смотри. Леонард Щеботанский сам написал, после исчезнув в обстоятельствах крайне тайных. На листе том описано, как порошок сотворить порошком номер раз называемый, используемый при фейерверках создании. Главный алхимик же господин Зильберкит рёк, мол, каждый алхимик знает тот порошок. Чертеж ружья на полях приведен. Мой кузен Башнелом, который краски Леонарду толкал, подтвердил, будто бы это почерк его, и сказал, что Леонард всегда задом вперед писал, потому как был гениален. Я срисовал чертеж и прилагаю его. Ваймс положил бумаги на стол и прижал их найденным на крыше предметом. Потом достал из кармана пару свинцовых лепешек. По словам Гаргульи, у человека была какая-то странная палка. Ваймс посмотрел на эскиз. Как заметил Дубинс, палка была похожа на приклад арбалета с трубкой. Рядом были изображены некие странные механические устройства и пара предметов, состоящих из 6 трубочек. Весь эскиз больше смахивал на каракули. Кто-то, возможно, этот самый Леонард, читал книгу о фейерверках и машинально делал для себя пометки. Фейерверки. Итак, фейерверки? Но фейерверки — это никакое не оружие. Хлопушки делают только бах. А ракеты хорошо летают, но попасть могут лишь в небо. Крюкомолот славился своим мастерством в изготовлении всяческих механизмов, что очень нехарактерно для гномов. Люди считают иначе, но это не соответствует действительности. Гномы умеют обрабатывать металл, это верно. Делают хорошие мечи и ювелирные украшения, но не слишком искусны, когда дело касается шестеренок и пружин. Крюкомолот был исключением из правил. Итак, предположим, существует некое оружие. Предположим, оно обладает ни с чем не сравнимыми, странными, ужасающими свойствами. Нет, это невозможно. В противном случае оно было бы почти у всех или было бы уничтожено. Оно не могло оказаться в музее-запаснике гильдии наемных убийц. Что обычно выставляют в музеях? Вещи, которые крайне редки, которые не работают или заслуживают, чтобы о них помнили. А какой смысл выставлять на показ фейерверки? На двери было много замков. Значит, этот запасник был не из тех, в которые пускают всех подряд. Наверное, сначала ты должен стать высокопоставленным наемным убийцей, а потом наступает день, когда главы гильдии глубокой ночью ведут тебя куда-то и, скажем... Непонятно почему, но в этот момент в воображении капитана Ваймса вдруг возникло лицо Патриция. И снова Ваймс ощутил, будто коснулся чего-то необычного, чего-то фундаментального и важного.